По случаю Дня единства и примирения в российском посольстве в Каиндер 3 ноября состоялась пресс-конференция. Здесь были корреспонденты области печати информации, сотрудники российского посольства и Сабкор ТАСС. С речью выступил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Александр Мацегора. Он отметил, что Крымский полуостров воссоединился через демократическую процедуру на основе референдума и согласно требованию международного права. Далее он остановился на несправедливости санкций США и Запада против России и отвечал на вопросы, затем продемонстрирован российский документальный фильм.